Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет цикл «Наблюдения из жизни людей с ограниченными возможностями». Алексей Орлов. Памятка «Как общаться с незрячими людьми». Читает Олег Шубин. Введение. Я не преследовал цели написать эту статью академическим языком. Язык здесь доступен как для родителей, так и для студентов, преподавателей и других, интересующихся особенностями общения с незрячими людьми. Однажды в интернете я нашел памятку, в которой раскрыты особенности общения со слепыми людьми. Сама памятка хорошая, но требует поправок и подробностей. В 18 лет я создал первую версию данной публикации, где в комментариях выразил свое недовольство. Оригинал этой памятки с моими начальными комментариями есть в интернете. Изначально статья эта была юмористического характера и содержала ненормативную лексику, шутки и тому подобное. Вы слушаете отредактированную версию. Многие просили ее создать. Отсутствие зрения не должно позиционироваться для человека как проблема. Короче, слепота – это не проблема. Это просто более сложный вариант жизни. Следовательно, зрячий и слепой в целом равны. Я сам из них. Меня всегда интересовала тема ориентировка в пространстве. Сам я ориентируюсь нормально, лучше, чем большинство незрячих. У меня хороший слух, и я его тренировал, развиваю до сих пор. Чтобы понять, как слепой обходит на расстоянии разные предметы, вам следует почитать информацию об ориентировке летучих мышей. У зрячего глазомер определяет расстояние до объекта. У слепого расстояние до объекта определяется отражением звука от него до здания, например. Зрячий видит, слепой слышит. Здесь принцип один. Измерение глазом или ухом расстояния, сопоставление с действием человека по отношению к конечному предмету. Звуки отражаются, и потому мы обходим предметы, не касаясь их. Далее следует оригинальный текст памятки, а после – мои отредактированные комментарии. Памятка. Что необходимо знать при общении с незрячим? Основными принципами общения зрячих людей с незрячими должно быть уважение и доброжелательность. Во взаимоотношениях зрячего и слепого нельзя брать за исходный момент слепоту. Здесь действует прежде всего комплекс общечеловеческих качеств – характер, эрудиция, внешность, а затем уже учитывается физический дефект. Если судьба столкнет вас с незрячим человеком, знайте, что это такой же человек, как и вы, что он живет в одном мире с вами, с теми же чувствами, мыслями, заботами, с личной жизнью. Не проявляйте сомнений, неуверенности в возможностях слепых трудиться, но вместе с тем и беспечности при организации труда инвалидов по зрению. Помните, создание условий при трудоустройстве незрячих – главнейший фактор в решении этой задачи. В коллективе не изолируйте незрячих, а то они могут пойти искать себе собеседника на той территории, на которой они находятся. Не забывайте, что настроение и работоспособность инвалидов по зрению во многом зависит от вашего отношения к ним. Если будешь кричать, может специально что-нибудь уронить, тебя ударить или ничего не делать, сославшись на слепоту. Я специально оставил этот оригинальный фрагмент текста, отражающий психологическую сторону. Вежливость никто не отменял. Имейте в виду, что для незрячих важен строго установленный порядок на рабочем месте, в цеху, на территории. Старайтесь, чтобы предметы, которыми часто пользуется ваш незрячий родственник, коллега по работе, находились в помещении на определенных местах. Порядок важен везде. Если что-то изменяется в обстановке помещения, то следует предупреждать слепого об этом. Не оставляйте на проходах тележки, ящики и другие предметы, которые могут помешать ориентировке и передвижению слепых. Получит травму, а ты потом отвечать будешь. В местах передвижения слепых не оставляйте двери полуоткрытыми. А то есть такие люди. Мало того, что они слепые, так еще и прут на пролом. Ну, кстати, полуоткрытая дверь может их отучить от этой привычки. Данный фрагмент также оставил, так как считаю его смешным. Необходимо информировать незрячих об изменениях в окружающей среде. переставленная мебель, перекопы на территории, закрытие улиц и так далее. У слепого всегда есть в голове образ помещения. Такая же картинка, как у зрячих. Если на местности или в помещении происходят какие-либо коррекции, об этом следует предупреждать. Также следует ознакомить с этими изменениями или предоставить условия для ознакомления. Просто может так получиться, что слепой по привычке подойдет к тому месту, где стоял диван, например, и сядет на кота. Далее вы картинку сами дорисуете. Находясь со слепым, не выставляйте его на показ. Не стремитесь вписаться в общую массу. Не очень понял эту фразу из оригинальной памятки для педагогов и родителей. Понятно, что показывать толпе, что есть такая диковинка, как слепой, не стоит. Можно предупреждать людей заранее, или инвалид по зрению сам сообщит, что зрение отсутствует, если сочтет нужным. Но вот эти фразочки типа «он у меня не зрячий» или «извините, мы не видим» лучше произносить где-то без слепого. Это просто этика. Делитесь с незрячим увиденным. Не отказывайте ему в общении. Иначе сам он куда-нибудь один с тростью пойдет, а вы, громко матерясь, его искать будете. Может такое произойти. Все как у всех. Общаясь с незрячими, не показывайте жалости, которая их раздражает. Не спешите высказать свое соболезнование, сентиментальное сочувствие. Ведите себя ровно, спокойно, проявляйте необходимую требовательность, но вместе с тем и заботу. При общении с незрячими ведите себя так же, как и со зрячими, не забывая общих норм вежливости. Но не следует забывать и некоторых специфических требований. Например, представляя слепого зрячему, или наоборот, необходимо сделать так, чтобы незрячий знал, в какую сторону должен повернуться лицом. Просто может получиться так, что он будет здороваться с пустым пространством. И лучше зрячего заранее предупреждать о том, что человек слепой. Встретив слепого, не проявляйте излишнего любопытства по поводу его слепоты. Многие незрячие не любят рассказывать о причинах слепоты, о своих переживаниях по этому поводу. Короче, не докапывайтесь излишне. А если так любопытно, то спросите разрешение у инвалида на подобные вопросы. «Извините, можно вас спросить о...» При встрече со слепым, поприветствовав его, не спрашивайте, узнает ли вас. Всегда следует сразу представиться. Так неинтересно, но зато так правильно. Все зависит от того, в каких вы отношениях со слепым. Слепой, помимо образов помещений или местности, хранит в голове и голосовую базу данных. Зрячий сразу видит человека, или он может обернуться на знакомый голос. Вот слепой также почти просто не видит. Поэтому лучше представиться. Слепой не обязан помнить каждый голос, а зрячий – каждую внешность. Представляться не нужно, если вы друзья или пара и часто общаетесь. При разговоре с незрячим не избирайте посредником его сопровождающего или родственников, а обращайтесь непосредственно к нему. Он может подумать, что вы его не замечаете, и обратить на себя ваше внимание, спросить что-нибудь или ненавязчиво пройтись по вашей левой ноге. Незрячие более восприимчивы к эмоциональной стороне речи, поэтому в разговоре с ними больше внимания необходимо уделять интонации своего голоса, отражающей ваше настроение. При разговоре с незрячим не старайтесь говорить громко, разговаривайте четко, спокойно, неторопливо. Это называется «общайтесь как обычно». В разговоре с незрячими пользуйтесь словарем зрячих, не избегайте выражений, основанных на визуальных впечатлениях. В связи с тем, что российские школы для инвалидов по зрению не уделяют внимания изучению цветов, в частности цветов одежды, незрячие могут быть равнодушны к цвету. Это может быть связано не только с упущением со стороны государственных школ Российской Федерации, но и с отсутствием цветовой базы в голове слепого ребенка. Последнее может быть, если человек слепой с рождения. Однако незрячие могут интересоваться цветами, и потому их надо образовывать в этом направлении, повышая их творческий уровень. Старайтесь более подробно описывать свои визуальные впечатления для слепого. В разговоре со слепым избегайте выражений «пощупайте», «я отведу вас», «я вас свожу». Лучше будет «посмотрите», «я схожу с вами» и тому подобное. Ведите себя так, чтобы слепой не чувствовал свою зависимость от ваших слов или поступков. Что касаемо правильных слов, то журналисты в российских СМИ часто совершают подобные ошибки, говоря «слепые щупали», «нащупывали», «слепые в темноте». Знать бы слепым еще, что такое темнота, если с рождения незрячий. Точнее, не знать как понятие, а познать через ощущение. Зрячим в присутствии слепого нужно избегать объяснений только с помощью мимики и жестов. Незрячий замечает это и чувствует себя исключенным из общения. Можно использовать жесты и речь. Сказали «да», кивая. Своему незрячему спутнику не давайте понять и почувствовать, что он зависит от вас. Ведите себя с ним на равных. В шумном помещении во время громкого разговора не отходите от незрячего, не предупредив его об этом. При сильном шуме он может не заметить, что вы отошли, и продолжать говорить в пустое пространство. А затем, обнаружив, что вас нет, почувствовать себя неловко. И, соответственно, предупреждайте, когда возвращаетесь, иначе незрячий будет думать, что вы еще отсутствуете. Кстати, смешно, наверное, это выглядит со стороны. Да и на конференции может на весь зал, обидевшись, вас куда-нибудь послать. Если оставляете незрячего одного в каком-либо помещении при включенном свете, не принимайте решения сами. Узнайте у незрячего, оставить свет включенным или выключить его. Деликатно помогите незрячему советом, если необходимо, по улучшению его осанки, внешнего вида, протезированию глаз, подбору очков и тому подобное. Если обнаружите какой-либо дефект или погрешность в одежде незрячего, не стесняйтесь, обратите на это его внимание. При этом не пытайтесь сами исправить дефект, не спросив его разрешения. Если вы заметили, что незрячий проявил интерес к внешности того или иного человека, старайтесь обрисовать ее тактично по отношению к тому человеку, к которому проявлен интерес. Рост, цвет, во что одет, в руке букет, ну и так далее. Незрячему трудно самостоятельно передвигаться при сильном ветре, дождливой погоде, по территории, покрытой снегом, в условиях большого шума, работа двигателей, играющие дети и тому подобное. Поэтому, если вы видите незрячего, идущего по направлению, в котором двигаетесь и вы, предложите свою помощь. Не следует голосом на расстоянии регулировать движение незрячего. Если это неизбежно и слепому грозит опасность, следует ясно и точно указать, куда незрячий должен повернуть. Да, и не забудьте предупредить о неровностях на дорогах. Если хотите помочь слепому, никогда не хватайте его неожиданно за руки, так как это может напугать его. Сначала необходимо заговорить с ним. А может не только напугать, но и разозлить и спровоцировать на агрессивные защитные действия. Зрячему сначала следует спросить незрячего, нужна ли его помощь, и, получив положительный ответ, помочь. При этом надо представиться и дать понять незрячему, что вы разговариваете именно с ним. Подойдите, повернитесь к нему лицом и обращайтесь. Если ваше любезное предложение будет отклонено, то постарайтесь любезно пойти на... Не сердитесь, не раздражайтесь и помните, что есть незрячие, которые чужой помощи предпочитают самостоятельность. Никогда нельзя толкать незрячего впереди себя. А мы так в школе играли. Таран. Не, ну весело, и ничего страшного не происходило. А вообще, так не стоит делать. Это нехорошо выглядит со стороны и вызывает желание развернуться и... Сопровождать незрячего нужно таким способом, к которому он привык. Но общие правила требуют, чтобы сопровождающий был справа, то есть там, где встречается больше препятствий. Таким образом, зрячий пойдет по той стороне, где чаще всего бывают зеленая изгородь, столбы, ларьки и тому подобное. Незрячий слегка берет сопровождающего под руку и идет, отставая на полшага. Придерживаясь этого правила, всегда есть возможность вовремя информировать незрячего движением локтя или шагом о препятствиях. Около бордюров следует замедлить шаг. Это же относится ко входам или выходам. Желательно, чтобы дорога для слепого выбиралась вами ровная. Также следует спросить незрячего, как ему будет удобно, взять его за руку или он просто рядом пойдет с вами. В общем, спросите его мнение. При спуске или подъеме на ступеньки, либо к любому препятствию, ведите незрячего перпендикулярно к ним. Спросите незрячего, предпочитает ли он подниматься, опускаться под руку или держась за перила. Да идите нормально, без этих придумок. Замедляйте шаг, предупреждайте вовремя, сделайте движение кистью руки, чуть-чуть вверх или вниз, если слепой вашей руки касается. Одна зрячая девушка задала мне вопрос. «А если я просто рукой случайно шевельнула, то слепой может это понять как препятствие?» Я ответил, что нет, скорее всего. Эти нюансы уточняются уже на практике, в общении. При передвижении с незрячим не закладывайте руки назад. Внешне для окружающих, а главное для незрячего, это неудобно и морально, и физически. Впрочем, если вы хотите его ознакомить со своим телом для каких-нибудь... тогда можно. Когда идете со слепым и несете чемодан, портфель и тому подобное, по возможности не несите их в той руке, за которую держится незрячий, иначе ноша будет бить его по ноге. Или, если он ловок, то может забрать у вас портфель или сумку, убежать куда-нибудь. А если догоните, то будет кричать, что «помогите», сумку выдергивают, и окружающие прохожие, не слушая вас, могут дать вам пряников. Если вы идете с незрячим, не здоровайтесь со встречными зрячими кивком. В этой ситуации необходимо здороваться словом. Может так получиться, что слепой пожелает что-то сказать тому встречному, которому вы кивнули, а он уже прошел. Не очень хорошая ситуация получится. Сопровождающему следует предупреждать незрячего о приближающихся к ним знакомых людях. Может быть, незрячий захочет поздороваться первым. Если вы с незрячим встретили третьего человека, то сопровождающему не следует отвечать на вопросы за своего спутника. А то незрячий почувствует себя обделенным и может устно или физически отреагировать на это ваше невольное унижение его. Если вы с незрячим зашли в помещение, сопровождающему следует информировать о находящихся там людях. Следует пересчитать всех поголовно, запросить паспорта, желательно обследовать содержимое каждой из сумок, чтобы незрячий почувствовал себя комфортно. Нет, это шутка. Просто не очень понятна фраза в оригинальной памятке. Не ясно, что нужно конкретно озвучить. Ну, люди находятся. И что? Слепой сам может услышать. Впрочем, вы можете сказать, много народу или нет. Тогда слепой будет лучше представлять ситуацию в целом. Большая очередь или нет, например. Будет знать, как себя вести. Если вы заметили незрячего человека на остановке, помогите ему сесть в нужный транспорт, предварительно спросив его. Назовите номер и тип транспорта. Достаточно лишь довести слепого до двери транспорта и укажите ему поручень, положив на него руку. Остальное он сделает сам. Когда незрячему необходимо сесть, не усаживайте его, а прежде спросите, желает ли он этого. А затем легко и свободно помогите ему определить, направьте его руку, где находится стул или иное сиденье, чтобы он легонько дотронулся до спинки. Этого будет достаточно. При посадке в автомашину положите на ручку дверцы ту руку незрячего, которой он держался за вас. Если дверь открыта, то на ее верхний край. И сообщите, где расположена передняя часть машины – слева, справа, а другую ладонь – на крышу машины. После этого слепой может сесть в машину самостоятельно. Сейчас, блин, буду я еще грязную машину трогать руками. Совсем удивили, господа педагоги. Достаточно просто положить руку человека на корпус дверцы с внутренней стороны машины, и остальное он сделает самостоятельно. Сядет, закроет дверь в авто. Чтобы он не ударился головой о крышу, можно положить его руку на крышу машины, но не сверху, а изнутри, на потолок. Слепому желательно тактильно узнать уровень крыши для собственной безопасности. Также можно положить его руку на спинку сиденья. Надо всегда информировать незрячего, что из еды находится на столе, чтобы он мог выбрать по своему вкусу. Причем рассказывать не громко, не на весь стол, чтобы слепой не почувствовал себя неловко в обществе. Следует спокойно обрисовать содержимое стола, не привлекая внимания гостей или коллег. Впрочем, тут по ситуации. Если слепой самостоятельный, он сам может спросить, если сочтет это нужным. Впрочем, если он закомплексованный, то и будет 3 часа вдыхать ароматы пищи и слушать алчные чавканье множества красных лиц. Обслуживая инвалида по зрению за столом, не давайте ему столовые приборы в руки, не кладите их в его тарелку. Просто сообщите незрячему, где находятся столовые принадлежности. Он после этого все найдет сам. И тоже не громко, спокойно. Типа «справа такой-то предмет, слева другой, посередине перед тобой этот». Обязательно уточните четко и географически, где стакан и салфетки. Стакан и салфетки – это святые компоненты стола. В новой обстановке незрячему необходимо показать, где находится туалет. Если вы одного пола с незрячим, вы можете вместе войти. Если слепой другого пола, попросите другого человека или обслуживающий персонал. Можно просто открыть дверь в туалет и описать, что слева, что справа, а что впереди. Вообще старайтесь сформировать у слепого представление о здании, в котором он находится. Опишите, что и где. Надо всегда информировать незрячего, что из еды находится на столе, чтобы он мог выбрать по своему вкусу. Следует озвучить напитки, пищу. Желательно, чтобы слепой просто знал, где и что примерно располагается на столе. В столовой и в кафе, ресторане всегда прочтите незрячему меню. И цены. Просто прочитайте ему вслух. Нет меню – называйте, что на прилавке. Или подзывайте персонал для консультации. Не предлагайте незрячему ложку, когда требуется вилка, не бьющуюся большую посуду. Спросите, какую посуду он предпочитает. Если вы даете что-либо незрячему в руки, то сообщите ему, куда он может этот предмет потом положить. А то будет с ним сидеть и держать в руках, как дурак. Если в тарелке большой кусок мяса, спросите незрячего, не хочет ли он, чтобы мясо порезали. Если да, то мясо порежьте мелкими кусочками, какие вы сами отрезаете при еде. Лучше спросите, мелко порезать или средне. Не надо муку из мяса устраивать в тарелках. Мясо должно быть хорошим, большим и вкусным. Вах! Если незрячий курит, предложите ему по возможности отдельную пепельницу. Просто поставьте общую пепельницу между вами, а он может держать сигарету над пепельницей. Можно предупредить, стряхните пепел. Вывод. Незрячий такой же человек, как и вы. Слепота не является проблемой. Общение со слепым человеком в целом такое же, как и со зрячим. В общении со слепым следует уделять внимание описательности объектов, причем не абстрактными, а конкретными понятиями. Если вы используете цвета в описании, следует называть цвет и описать ваши ощущения. Например, красный, яркий, бросается в глаза. Уважение и доброжелательность являются основными принципами общения с незрячими. Предупреждения в изменениях на учебных, рабочих, домашних объектах являются обязательными. Это его безопасность. Следует создавать комфортные условия для повышения уровня самостоятельности инвалида по зрению. Слепой должен чувствовать себя независимо от вас. Помните, что вы являетесь ассистентом или коучем, современным наставником, учителем, который не делает все за слепого, а позволяет слепому участвовать в общей трудовой, творческой или интеллектуальной деятельности. Коучинг – это система реализации совместного социального, личностного и творческого потенциала участников процесса развития с целью получения максимально возможного эффективного результата. Вы слушали «Памятку. Как общаться с незрячими людьми». Автор – Алексей Орлов. Запись сделана в рамках проекта «СВИТ. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2014 году. Читал Олег Шубин.